Моя должность и присяга запрещают говорить мне с вами об этом, так что советую вам скрыть от меня такие подробности». Габриэль гордо усмехнулся. «Мне скрывать нечего, скрывают только те, кто виновны». «А вы принадлежите к несчастным», — возразил комендант. «Разве так будет не лучше? Во всяком случае, то, о чем вы умолчали, я угадал, и все могу вам рассказать. Например, я знаю, что некая влиятельная особа явилась сюда вечером и пожелала говорить с узником для того, чтобы заставить его разговориться. Я знаю, каким соблазном прибегали, чтобы он нарушил свое молчание. От этого молчания зависела вся его дальнейшая жизнь». «Как вы это знали?» — поразился де Сезерак. «Конечно, знал», — ответил Габриэль. «Тот влиятельный человек сказал старцу: „Ваш сын жив“, или „Ваш сын покрыл себя славой“, или „Ваш сын несет вам освобождение“. Он сказал ему о его сыне: „Презренный“». У коменданта вырвался жест удивления. И, услыхав имя своего сына, несчастный отец, который молчал из ненависти к своему смертельному врагу, не совладал с порывом любви. Так ли оно было, милостивый государь? Комендант, не говоря ни слова, склонил голову. «Было так. Вы не можете отрицать. Вам совершенно бесполезно отрицать, что именно сказала влиятельное лицо бедному узнику. Ну а что же до имени этого лица, хотя вы и пытались его замолчать, угодно ли вам, чтоб я его назвал?» Что вы? — вскричал господин де Сезерак. «Мы здесь одни, это так, но все-таки будьте осторожны. Неужели вы не страшитесь?» «Я ничуть не страшусь. Итак, это был коннетабль, герцог де Монморанси. Палача всегда видно». «О, помилуйте!» — перебил его комендант, с ужасом озираясь по сторонам. «Что касается имени узника и моего, — спокойно продолжал Габриэль, — так оно вам неизвестно. Но мне ничто не препятствует открыться. Вы были весьма благожелательны ко мне в эти суровые часы. Если вы в будущем услышите мое имя, знайте, тот, о ком идет речь, считает себя обязанным вам». Господин де Сезерак ответил: «И я буду счастлив узнать, что судьба не всегда так жестока к вам». «О, это для меня теперь не столь важно, но так или иначе я объявляю вам, что с этой ночи, когда скончался мой отец, я граф де Монтгомери». Комендант Шатле, застыв на месте, не проронил ни слова. Габриэль продолжал: «На том мы и расстанемся, милостивый государь. Примите мою благодарность. Да сохранит вас Господь». Он поклонился и твердым шагом вышел из шатле. Свежий утренний воздух и солнечный свет ошеломили его. Он остановился на мгновение и даже пошатнулся, но когда прохожие стали уже на него оглядываться, он собрался с силами и зашагал прочь от этого зловещего места. Отыскав уединенное местечко на берегу Сены, он вынул свою записную книжку и написал кормилице следующее письмо. «Моя добрая Алоиза, теперь решено, не ждите меня. Сегодня домой я не вернусь. Мне нужно некоторое время побыть одному, побродить, подумать, подождать. Но обо мне не беспокойся, я непременно вернусь к тебе. Нынче вечером сделай так, чтобы все в доме пораньше легли спать. Ты, однако, не спи. Вечером, когда опустеет улица, в ворота постучат четверо людей со скорбной и драгоценной ношей. Ты открой им, проводи их к нашему фамильному склепу и укажи открытую гробницу, в которую они захоронят того, кого принесли. Благоговейно проследи за выполнением обряда. Потом, когда все будет кончено, дай каждому по 4 золотых экю, выпусти их и вернись обратно, дабы преклонить колени и помолиться за своего усопшего господина. Я тоже буду молиться, но только не здесь, так нужно, ибо чувствую, что созерцание этой гробницы привело бы меня к страшным и безрассудным поступкам. Мне нужно побыть одному. До свидания, моя добрая Алоиза. Скажи Андре, чтоб он помнил о госпоже де Кастро и сама не забудь о моих друзьях из Кале».